Глава 15. Ляп. Воин, в общем-то, получился незначительно сильнее предыдущего, поэтому требовал чуть больше маны в минуту. Но, несмотря на это, моя регенерация превосходила все траты на жалкие единички. Теперь маг-кастер из меня точно никакой. Зато суммонер просто образцовый. Сов-2. Двигаешься впереди всех. При встрече с противником немедленно сокращаешь дистанцию и атакуешь. Начал раздавать указания я. Ту. Движешься за воином, не нападаешь, пока он не свяжет противника боем. Не рискуй собой, ты самый ценный после меня. Маг, идешь в метре от меня. При встрече с противником, который будет способен достать своим оружием нас, прячешься со мной и только оттуда атакуешь. Я надеюсь, все поняли. Погнали! Нечего сидеть. Я бы мог, конечно, позволить совухам рисковать собой. Если что, подниму новых. Но что-то внутри меня подсказывает, что это далеко не самая лучшая тактика. Следующий противник стоял посередине дороги с уверенным надменным видом. Его мощные руки держали внушительную секиру. Внешне новый враг ничем не отличался от совухов воина в состоянии гнева. Красный, мощный и высокий. Королевский элитный совух-берсерк. 27 уровень. Я наблюдал за сражением издалека, сжав кулачки за наших. Маг начал заряжать свое единственное заклинание. Темный шар уверенно заполнялся не менее темной энергией. Маленькие молнии периодически отскакивали в разные стороны. Поэтому заклинание напомнило мне шар Тесла. Пожалуй, именно так теперь и буду называть способность. Огромный воин, увидев приближающегося сова, перехватил секиру на лету, грозно рыкнул по-своему и, делая большие шаги, двинулся в нашу сторону. Я пожалел, что у меня нет бинокля, чтобы рассмотреть красавца во всех подробностях. Наверняка это еще одно прекрасное творение игры. Маг тем временем закончил каст и отпустил заклинание в свободный полет. Шар полетел по странной траектории, облетая даже мелкие препятствия, и через пару мгновений достиг своей цели. Берсерк громко заревел. Он поднял клюв кверху, уткнул что-то на своем языке, наверняка матерное, злобно бросил взгляд на нас и увеличился в размерах. Не сильно, приблизительно на 10, может, 15 сантиметров, что и для его роста не так уж и много, но сама прогрессия поражает. Не знаю, сколько процентов жизни отняла атака питомца. Полоска здоровья, как в обычных играх, не отображается, но, наверное, не так много, как хотелось бы. Прислужник второго ранга начал создавать второй и последний на этот бой шар Теслы, поменьше предыдущего. Тем временем мой воин уже добежал до секироносца. К своей беде добежал. Берсерк одним легким ударом, как бы отмахиваясь от назойливой мухи, умертвил нежить. Та отлетела на несколько метров, как в старых добрых индийских боевиках. Ваш прислужник, умертвее из тела редкого крепкого акроктавра-воителя, умер. «Да», — подумал я. Печально, конечно, но ничего не поделаешь. Такова жизнь. Вернее, жизнь после смерти. Короче, хреново из меня Конфуций. А если серьезно подумать, то страшно становится. Он за один удар воина убил, а что будет с Ту? С другой стороны, а что мне делать? Наблюдать. Мак уже успел собрать шар Теслы. Тот, искрясь темно-фиолетовыми вспышками, врезался в грудь воина, поспевающего уничтожить чародея. Шар взорвался. Красные перья разлетелись вокруг, оголив нежную серую кожу. Королевский совух вновь вскрикнул и опять увеличился. На этот раз сантиметров на 8, может, 10. «Блин!» — мысленно вскинул руки я. «Как же непривычно, когда не видишь жизни противника. Обычно придумываешь тактику, основываясь на этом показателе, а сейчас только на глазок остается действовать. Иначе никак». «Внимание! Ваш прислужник второго ранга, некропроморф из тела редкого крепкого акроктавра-чародея, убит». Маг, отслуживший свое, умер. Мир его праху. Огромная секира разделила его худощавое тело на две практически равные половинки. Застывшая кровь темными крупными склизкими каплями брызнула во все стороны. Воитель неустанно приближался. «Теперь нас разделяли жалкие 20 метров. Приблизительно там находился Ту». Зря я ему сказал атаковать только по моей команде. Теперь мне придется показывать свое местоположение. «Ту!» — крикнул я. «Давай только осторожно и не дай ему себя поймать! Порхай как бабочка, жаль как пчела!» — добавил я через секунду. Паук, которому сейчас предстояло стать и бабочкой, и пчелой, среагировал мгновенно. Он осторожно показался за спиной у противника, запрыгнул на нее, вцепился всеми конечностями и начал поглощать питательные соки сквозь перья и кожу, высасывая целительную красную влагу. Завизжал, запрыгал гигант. Его настигла та же участь, что и качков. Невозможность почесать спину. Пару секунд он рос, верещал, безрезультатно дергался. Но потом в его маленьком мозгу возникла вполне светлая идея — упасть на спину. К сожалению, туз хрустом сломался, разлетаясь по маленьким костяшкам. Даже череп, вроде бы надежно спрятанный, пострадал. Странно, земля вроде достаточно мягкая. Так, и что мне теперь делать? Минуту, ну максимум две, я смогу прятаться от амбала. Что дальше? Нервно гудело у меня в голове. Вон, высматривает меня, ходит. Дальше у меня должна восстановиться мана, и я, наверное, что-то придумаю. Наверное, стоит просто-напросто попытаться добить магией издалека. Что-то мне подсказывает, что может не хватить одного выстрела. Ладно, там подумаем, что делать. Сейчас моя задача — как можно дольше оставаться незамеченным. Я, стоя за довольно тонким деревцом, еле укрывающим меня, пытался даже не дышать. Мое сердце нервно билось. Знаете, это ощущение, когда ты знаешь, что скоро будет страшно, а ты момента страха боишься больше, чем самого страха. Не знаете? Постойте в очереди на хорошие американские горки. Существо вновь прокричало что-то на своем, видать, разозлилось. Мне же лучше. Определив, откуда идет звук, я смог немного передвинуться, чтобы меня было тяжелее заметить. Пока я чуть не умер от страха, у меня была прекрасная возможность осмотреться. Странно, что я раньше не замечал, что границы локации стерлись. Теперь они находятся довольно далеко. Мне не обязательно идти прямиком по дороге. А это означает очень многое для геймеров, а именно нелинейность подземелья. Кто знает, тот поймет, что это такое. Клад Пандоры. Деревья стали выше, листья приобрели более темный оттенок, травы стало меньше, чем при подходе. Животное пронзительно вереща бросилось в мою сторону. Все-таки спалился. Я взглянул на полоску маны, 121. На серьезное копье не хватит, наверное. Но что делать, если иначе придется сражаться в ближнем бою? Хотя и так, и эдак придется. Зарядить ведь не успею. Я отступил на несколько шагов назад скорее рефлекторно, чем с какой-либо целью. Просто непривычно, когда на тебя несется ярко-красная махина по 3 метра ростом. Мои руки помогают мозгу, водя по воздуху создать стрелу. Берсерк подскочил за несколько метров до меня, оттолкнувшись не только трехлапыми птичьими ногами, но и крыльями, в которых он сжимал секиру. Удивительно, что его верхние конечности могут спокойно держать такую тяжесть. Я отпрыгнул в бок. Боевая версия топора жадно впилась в землю ровно в то место, где я стоял несколько сотых долей секунды назад. Я выдохнул. Разъяренный совок грозно дернул на себя оружие, вырывая его вместе с кусками земли и грязи. Секира вновь попыталась располовинить меня, но я разве что чудом успел пригнуться, пропуская мощнейший горизонтальный удар над собой. Можете поздравить меня. Я допустил чуть ли не самую глупую ошибку. Упал. Пусть это не так страшно, как получить такой удар, но все же теперь мои движения скованы до того момента, пока я не поднимусь. А в полубитве, да еще и с такой ловкостью, это очень долго. Остается молиться, что совок не сможет грамотно воспользоваться своим положением. Во что слабо верится. Так, кажется, сейчас будет еще один вертикальный удар. Да, вон, кажется, замах следует. Влево перекатиться? Нет, лучше вправо. Слева бугор, не так резко получится. Секира просвистела в 10 сантиметрах от меня. Ее острие вошло в землю с тихим скрипом маленькие кусочки камней и корней. Совух, как только увидел, что лезвие не нашло укромного местечка в моем теле, выдернул оружие, завалил его к себе на плечо и прыгнул. Приземлившись, одной ногой он схватил меня за талию. Его когти располосовали мне живот и поясницу, оставив на них 3 кровавых точечных следа. Получен урон 120. Получена травма «Слабое тройное кровотечение». Эффект. Уменьшение здоровья на 5 умножить на 3 каждую минуту. Длительность — до излечения или 1 час. Совух навис надо мной. Его руки, или правильнее будет сказать крылья, сжали секиру и подняли ее для нанесения максимально разрушительного удара. Я возвел ладони над головой, и как просящий милостыню аббат взмолился Всевышним силам на подсознательном уровне. Наверное, это общая черта всех людей — уповать на стороннее вмешательство, верить в надежду, в богов. Не знаю, высшие сущности помогли, или просто так сложилось, но заклинание поспело ровно в тот момент, когда секира уже достигла своего пика и устремилась вниз. Я не стал задерживать магическое копье, отпустив его в свободный полет. Заклинание врезалось прямо в место, соединяющее голову с телом, в подобие шеи. Забавно было наблюдать, как тьма вгрызается в плоть, как она поедает, заражает смертоносной чернотой сантиметр за сантиметром с невероятной даже для замедленного режима скоростью. Поздравляем. Вами убит королевский элитный собух-берсерк 27 уровня. Получен опыт 950 тысяч. Интеллект плюс 1. Копье темного вампира плюс 1. Получен новый уровень. Получено 5 очков характеристик. Темные точечки маны, достигнув своего пика, исчезли, оставив труп падать в воздухе. Руки бездыханного совуха плавно отпустили секиру. И только я успел подумать, ну все, победа. Как заметил приближающуюся в слоумо секиру, угрожающую мне. Она поблескивала на красном заходящем солнце и как бы говорила, смеясь, «Хана тебе, дружочек!» Я ринулся вправо, сложив все свои силы в единый, практически молниеносный рывок. Я почувствовал, что не успеваю, что моей ловкости не хватает, чтобы уклониться от предсмертной атаки врага. Сердце забилось сильнее. В ушах стоял устойчивый дзынь. Ноги чувствовали землю, руки траву, а мозг — надвигающуюся погибель. Я в самом буквальном смысле взмолился богам. Уверен, что они здесь существуют. Уверен, что они в щелчок пальцев могут мне помочь. Вы умерли. Время возрождения — 512 минут. Комната. Выход. Черт, черт! Я был готов хорошенько постучать по невидимой механической клавиатуре. Как говорят некоторые весьма непритязательные личности, пердак у меня знатно подгорел. А кто сможет остаться спокойным после такого? Нет, серьезно. Умереть от козни уже мертвого соперника — это же просто унизительно! Такого перса запороть, да таким ужасным способом, вместе с персом, наверное, и себе жизнь... Действительно, получается, что теперь мне придется все начинать сначала, а это трата такого огромного количества времени. Наработки, конечно, есть, но... Как это... несправедливо? Я ж... не... чтобы... как... да... оно все конем. Чтобы эти... стражники горели в... аду... твоих дочерей... сотня... демонов... во все щели. Так, спокойно, не поломай аппаратуру. Я знаю, ты сейчас злой, но не волнуйся, я тебе чаёчек сделал. Какой чаёчек? Крикнул я, несмотря на то, что повысить голос оказалось довольно трудно. Я тут так перед самим собой стыдно, а ты про чаёк говоришь. Спокойствие начало понемногу приходить. В конце концов, и не такая херня в жизни приключалась. Да успокойся ты, кому говорю. Во-первых, тебе сейчас поесть надо, чтобы желудок о настоящей еде не забывал. Во-вторых, чаёк попить надо по аналогичным причинам. А в-третьих, что для тебя самое важное. Не улетела твоя бренная тушка в город, не беспокойся. У тебя есть еще 2 или 4 жизни, в зависимости от того, какая сложность у осколка. Я с легким бурчанием принял чай. Теплый напиток приятным жаром окатил горло, пробирая мягкой мятой и, кажется, душицей. Я выдохнул. Жизнь налаживается. Значит... решил уточнить я, откусывая кусок от бутерброда. Мне нечего волноваться. Вот тут ты не прав. Начнем с того, что помимо тела гиганта, никаких питомцев у тебя нет и не предвидится в ближайшее время. А если учитывать, что следующие противники просто обязаны быть сильнее предыдущих, понятно. В общем, ситуация так себе. Но ты тоже не драматизируй. У меня в запасе еще в Австралии есть парочка костяшек. Трупы здесь не пропадают? Не. Просто так, даже в осколках они день-два держатся. Потом, правда, рассыпаются на ману, но то потом. Ты успеешь 10 раз его за это время воскресить, а то и угробить. «А что там насчет еще одного бутерброда?» — спросил я, усердно шевеля челюстями. «Держи, обжоры». Чиво протянул мне еще 2 куска хлеба, обильно сдобренные маслом, поверх которого лежала жирная колбаса. «Ты уж меня извини, кулинар из меня никакой, поэтому...» Предложить что-то другое не могу, максимум яичницы. Да и так подгорает. Не парься, сам же такой. Ты мне вот что лучше скажи. Что за плюшки сыплются за прохождение подземелья? Ну, запнулся Чива, а затем продолжил с привычным для него научным рвением. Во-первых, чисто теоретически, это никакие не подземелья в привычном для тебя понимании. Многие называют эти места осколками. Какой-то человек рассказывал на одном из форумов, посвященных этой теме, что это вроде как то ли душа какого-то злосчастного бога, то ли необычайное природное явление, в общем, не разобрать. Ближе к теме. Мне тут история вымышленного мира пока не так важна. Не торопись. У нас с тобой практически 10-часовое свидание, ничего не поделаешь. К тому же, откуда ты знаешь, что тебе пригодится? Лишнее знание никогда не повредит». Я с укором посмотрел на Чиву. «Ладно, ладно. Так вот. То, куда ты попал, это что-то вроде небольшого мира с теми же физическими законами и прочим. Вернее, нет, это не совсем мир. Блин, да как же тебе... Короче, это что-то вроде проекции на наш мир...» Друг нахмурился. «Да, — подумал я, — если чего материться, пиши пропало. Короче, забудь все, что я тебе до этого сказал. Осколок — это территория, маленький мир, в котором чаще всего сохраняются привычные для нас законы физики и магии. Однако взаимодействует непосредственно с нашим миром, он довольно плохо. Теоретик из тебя, конечно, так себе. Между прочим, там мана не регенится. Стоит ли говорить, как это важно для всех кастеров? Не перебивай, я тут, черт тебя подери, стараюсь для тебя изо всех сил. Короче, нельзя оттуда ничего вынести». «А в чем тогда перфект от всех этих осколков?» «В опыте, наверное». «Почему наверное?» «Да потому что никто еще не проходил осколок или старательно молчит об этом», — сполошился товарищ. «После определенного количества смертей осколок или закрывается и исчезает, или монстр в нем становится в 10 раз сильнее». Мы помолчали около 3 минут. Я занимался лучшим делом на Земле — обжорствовал. А друг что-то искал в интернете на своем старом 55-кубитном компьютере. «Вот, полюбуйся!» — воскликнул он неожиданно. Я даже немного поперхнулся. «Ты у нас уже важная персона. На тебя охоту открыли. Пока можно не сильно волноваться, ты сейчас лакомая добыча для всяких несерьезных охотников за головами. Но бдительность просто необходима...» «Почему несерьезных-то?» — перебил я. «Увеличить», — продолжил Чива. «А, что?» «А, да потому что оракулы на тебя наводку пока не дают. Скорее всего, это из-за того, что у тебя карма и честь высокая». «Кто это такие?» «Ну, я тебе про них рассказывал. Непонятные чуваки с горы, самые сильные из которых по мощи равны некоторым божествам, но жизнью мирской не интересуются и только молитвы свои дрочат». «А, вспомнил. Это те, что наводки на разных плохишей делают», — догадался я. «Ну да, своего рода гончие света». Опять молчание. «Видишь какие-то новости в Кенджи?» Я решил развеять тишину. «Иногда надо делать такие перерывы», — с облегчением подумал я. «А то родители мое лицо забудут. Да и про настоящее тело явно нельзя забывать. В общем, возможно, это смерть даже к лучшему». «Выберите место возрождения. Ближайший город — осколок». «Подземелье», — с уверенностью мысленно нажимаю я и оказываюсь посреди леса. «Странно, но тут тоже время суток. Вечер. Скоро, если подняться на самый верх дерева, можно будет встречать закат. Внимание! Осталось 2 возрождения в данной локации до ее обновления». «Как-то странно тут время течет», — подумал я, и, припрыгивая, пошел он вперед, навстречу приключениям. Через 10, может, меньше минут, я был на месте недавнего сражения. Мое тело успело куда-то исчезнуть. На его месте осталось лишь мокрое, утрамбованное место и плащ, аккуратно свернутый неподалеку от мощного двустороннего топора. Я подошел к месту весьма трагических событий. «Я что-то не заметил твоей пропажи. Наверное, выпал во время сражения. Иди сюда, моя маленькая прелесть». Плащ отправился на свое законное место, в сумку. «Материалов сейчас у меня не так много. Создать что-то мощное из костей в запасе у меня навряд ли получится. Что же тогда делать? Наверное, поступлю, как советовал Чива. Сделаю несколько живых пулеметов, да посажу их на гиганта новоиспеченного. Будет у них эдакий симбиоз», — думал я, почесывая гладкий подбородок. Начать решил с великана. Руки привычно нависли над трупом, собирая по крупицам поступающую энергию. Процесс аккумулирования занял около 2, возможно, 3 минут. Далее, когда невидимое нечто у меня в голове решило, что достаточно, мана голубым потоком ринулась в холодное тело. Я синхронно с новым подопечным встал и огляделся. Красный гигант непроницаемым взглядом уставился на меня. У мертвия из частично затронутого временем тела королевского элитного акроктавра-берсерка. Уровень 13. Требует маны в минуту 95. ХП — 750. Броня — 15. Частичная. МП — нет. ВП — нет. Бодрость — нет. Характеристики. Интеллект — нет. Мудрость — нет. Выносливость — нет. Сила — 52. Ловкость — 12. Удача — минус 15. Умения. Пассивное умение — ярость акроктавров, берсерк. Описание. Чем меньше здоровья остается у существа, тем сильнее и больше оно становится. Действие. 1% от потерянного здоровья увеличивает силу на 0,4 от общего количества и увеличивает размер на 0,1 от общей составляющей. Способности. Нет. Навыки. Владение боевой секирой — 12. Владение холодным оружием — 4. Владение мечом — 5. Бег — 6. Ярость битвы — 5. «А ты красавчик!» Лучезарно, насколько это вообще возможно в темном теле, улыбнулся я. «Но тебя просто необходимо модернизировать, а то ты выглядишь как-то неподобающе для главного соратника будущего темного лорда. Так, что нам надо? Для начала все костяшки, особенно те, что остро откололись, да и остальные при желании эта тверзила точно расколет», — мысленно рассуждал я. «Астральный мир плюс один». «Продолжим». Подумал я, доставая из невидимого кармана абсолютно все, что в нем залежалось, включая лазурно-бирюзовые ягодки, залетевший непонятно откуда зеленый лист и маленькие капли крови, которые тут же растеклись по моим рукам. На чем я остановился? А, точно. Теперь мне из всего этого добра нужно что-то сконструировать. Боевое. Доспех, к сожалению, создать для такой громадины никаких костей не хватит. А вот на парочку турелей вполне. Я достал две самые большие кости. Зачем, спросите вы? Это будут опоры для будущих арбалетов. Затем из кучи я вытащил четыре другие, поменьше. Займемся сначала правым арбалетом, после приступим к левому. А для арбалетов нам, конечно же, понадобятся сухожилия. Через 20 практически бездарно потраченных минут я таки нашел себе подходящую тетиву, пару-другую трупов крыс и все это по довольно приемлемой цене. Последнее мне понадобится непосредственно для снарядов, крепежа, каких-то мелких деталей. К минусу можно отнести, что я теперь практически по нулям. 6 серебрушек нельзя назвать великим сокровищем. Я взял в руки ножик. Сейчас мне предстоит не просто противная и мерзкая, но и невероятно трудная, кропотливая работа — свежевать маленькое крысиное тело. Идеально мне, конечно, не надо — так, с ребер и лапок мясцо поздирать. Даже париться не буду насчет кожи и прочего. В мусорку все, что мне не нужно на данный момент. Сейчас лучше сэкономить время, — решил я. Через час, не меньше, я освободился. Все, даже самые маленькие кости, были разложены в строгом порядке, по возрастанию. И я начал мозговой штурм. От полноценного арбалета в итоге я отрекся. Слишком длинные снаряды понадобятся, а взять их негде. Поэтому я мысленно сконструировал замечательный экспонат — эдакую помесь арбалета с привычным для нас автоматическим пневматическим пистолетом. В середине устройства находится кость, представляющая собой дуло. Я не без огромных затрат маны высверлил в ней довольно большое круглое отверстие. Сзади него находится тетива с небольшим куском кожи посередине для лучшей фиксации. Снаряды на нее будут подаваться из специального отсека, который будет находиться на спине гиганта, чуть ниже арбалета. Гораздо сложнее оказалось с механизмом перезарядки. Вначале необходимо натянуть тетиву. Для этого я создал специальную систему мышц, которые, сокращаясь по моему замыслу, должны скачкообразно натягивать сухожилия. Когда тетива натянется до предела, ее зафиксируют специальные кости, задача которых — поддерживать до самого выстрела природную нить. Далее дело за малым — подать снаряд на тетиву и произвести выстрел. Для этого я создал отдельный механизм, в задачи которого входит регулировка длины, толщины и остроты стрелы. В общем, на мой взгляд, получилось неплохо. Система не реагировала на все мои действия ровно до тех пор, пока уже созданных симбиотов я не прикрепил к плечам красного гиганта. Интеллект — плюс один. Некромагия — плюс один. Химерология — плюс два. Поздравляем. Подконтрольное вам существо, умертвее из частично затронутого временем тела королевского элитного акроктавра берсерка, модифицировано в существо, умертвее из частично затронутого временем тела королевского элитного акроктавра берсерка с хорошими живыми пушками-арбалетами из костей крыс и волков с добавлением мышц различных животных. Требует маны 115,5. Заряд 45 из 45. Умение. Аккумулирование заряда. Описание. Когда акроктавр поедает кости противников, есть шанс сгенерировать снаряд. Выстрел. Описание. Установки на плечах существа способны производить до 30 выстрелов в минуту суммарно. Урон вариативен. Ну, в общем, все понятно. Опять ничего стоящего, кроме, пожалуй, скорости стрельбы, не сообщили. Вновь какие-то расплывчатые «урон вариативен» или «снаряды создаются при поедании костей». А в каком количестве, есть ли какие-то ограничения? Ни слова. Грустно это все. А теперь, конь мой верный, поедем умерщвлять супостатов, посягнувших на земелюшку русскую, дурачился я, набрав в грудь побольше воздуха и скорчив грозную мину. Как бы тебя назвать? Третий? Не, звучит как-то по-дебильному. Может, акт? Вообще ни в какие ворота. Может... Решено. Будешь ты у меня ляпом. А теперь, мой грозный ляп, пойдем вершить правосудие. Я улыбнулся и с ухмылкой пошел вперед вслед за новым соратником. При обнаружении врага, способного разить на дальние расстояния, сближаться с ним. При обнаружении противника, у которого нет возможности нанести урон с дистанции, медленно отступать, прикрывая меня. Давал я элементарные для себя указания ляпу. «И ты это... Иди быстрее. Вечереет. Да поглядывать не забывай, а то тут засады бывают». «Темнеет», — подумал я, глядя на почерневшее небо, заволоченное свинцовыми тучами. Лес с каждым шагом сгущался, а на небе не спешила появляться луна или любой другой местный спутник. Кажется, что стоит подождать еще парочку минут, как исчезнет любой источник света, и мир вокруг погрузится в абсолютную тьму. «Ляп, как считаешь, нужно ли делать привал? Ты не устал? Нет? Значит, пока идем дальше, но, черт, ничего не видно. А интересно, в деревнях раньше так же было? Или все-таки это игровыми настройками обусловлена эта мрачненькая обстановка?» «Привал!» — скомандовал я, когда область видимости снизилась настолько, что идти стало страшно. Можно наткнуться на незамеченное дерево. «Нежить, как у тебя с познанием пространства, так сказать?» «Надеюсь, что хорошо, потому что ты идешь искать ветки для костра. Мы устраиваем привал». Я огляделся. Единственное, что сейчас было сравнительно хорошо видно, — очертания крон деревьев, угрожающе нависших надо мной. Да и те от того, что немного выделялись на фоне истине-черного неба. Я провел руками по земле, собирая в охапку листву, которая тонким ковром расстилалась под ногами. Мои руки привычно прыснули в воздух, и мана разожгла магический огонь. А он, в свою очередь, заразил листья. Стало немного светлее, но свет как будто не желал идти дальше. Как будто что-то мешало ему. Наверное, это все просто мои выдумки. К тому же, вон кусты вижу, все нормально. Да и ветки деревьев так красиво подсвечиваются. Некротическая тварь вернулась, сжимая в руках охапку полусухих веток. Я осторожно, как учил дед, подложил их в затухающий костер. Древесина подхватила огонь, и на меня дохнуло жаром. Стало светлее в округе. Но все же теперь я практически уверен, что свет распространяется как-то неправильно. Не могу сказать точно, в чем проблемы. Может, все же мне кажется? Да нет, наверное. Точно могу сказать, он как будто в каком-то сосуде, не льется дальше 3 метра вперед. Странно это все. «Начеку будь», — уверенно сказал я ляпу. «Не нравится мне вот это затишье перед бурей. Не нравится, что есть что-то, что даже чисто теоретически мешает мне видеть все вокруг себя, да. Мне начинает становиться боязно. Кажется, Чива упоминал, что человек не столь сильно боится своего страха, сколько неизвестности, есть ли предмет ужасания рядом с ним или нет. По канонам жанра, где-то вдалеке что-то достаточно громко хрустнуло. «Ну да», — подумал я. И осталось только добавить грозно ухающую сову на ветке рядом и бледную луну на небосвод вернуть для полного, так сказать, комплекта. Но вы не на того напали. Я некромант и сам вроде как дитя ночи. Могу за себя, в принципе, постоять. Стоп. Я дитя ночи. У меня же вроде как пассивка на ночное зрение была. Чё за херня тут происходит? Дебаф, наверное, какой-то. Только вот оповещения о нем не было. Чует моя задница вазелин. У вас новое сообщение. Желаете прочесть? Стоимость 3,2 S. Да? Нет. Без всяких раздумий быстро выбираю «да». Без темы. Это очень странный осколок. Во-первых, время тут меняется в зависимости от твоего местоположения. А такого нигде больше не было замечено, я специально искал. Во-вторых, довольно странно, что монстры, именуемые тобой совухами, не встречаются возле осколка. Во всех остальных подземельях противники — усовершенствованные копии волков или там крыс, птиц, гуманоидов, но только тех, кого можно встретить рядом. П.С. Никто, кроме тебя, не видел акроктавров вообще. Есть подозрение, что это высокоуровневые монстры. П.П.С. Не останавливайся ни в коем случае. У меня есть подозрение, что ночь — это ловушка, которую надо преодолеть. П.П.П.С. Убью тебя, если уже где-нибудь осел. С надеждой, Чива. Тихо, но душевно выругался я.